Глава 7. Если собака кусает человека, это не новость. Новость, если человек кусает собаку. Че Андерсон. Вечер был в самом разгаре, когда зазвонил телефон. Все находящиеся в холле повернулись в его сторону. Без лишних раздумий Дориан подошел к аппарату и снял трубку. «Алло, алло, я вас очень плохо слышу». «Да, доброго вечера». «Что-что?» «Да, погода хуже некуда». «Да, я вас слышу». «Я вас понял». Разговор продолжался пару минут. Все постояльцы с нетерпением смотрели на управляющего, ожидая узнать, что же там произошло. Уже примерно догадываясь, по какому поводу был звонок. «До связи, коллега!» — закончил Траск и положил трубку. Набрав побольше воздуха в легкие, мужчина повернулся ко всем и начал выкладывать информацию. «Уважаемые господа, сожалею, но у меня для вас есть ряд пренеприятных новостей. Пожалуй, начнем с того, что по прогнозу метель продлится еще около суток». «Твою мать!» – выругался Артур. «Как я понимаю, наша экскурсия сорвана теперь уже окончательно». «Вижу, вы довольно наблюдательны», – с ироничной ухмылкой подметил Льюис. «Простите, я продолжу с вашего позволения. Поскольку речь зашла о восхождении, то добавлю, что ваш инструктор сегодня повредил ногу, поэтому не смог бы прибыть в наш отель в любом случае». «Извините, а как же наши деньги? Нам их вернут?» — не унимался Артур. «Что касается ваших финансовых затрат, могу предположить, что их возместят. Но, собственно говоря, это еще не все плохие новости. Самое печальное из них заключается в том, что один из тросов нашего подъемника как нарочно не выдержал и лопнул. Его восстановление планируется только после улучшения погодных условий, следовательно, все это время присутствующие будут находиться здесь». Траск развел руками в растерянности. «Попросту говоря, мы тут все заперты», — угрюмо уточнил Льюис. «Получается, что да. Но можете не беспокоиться, заверяю вас, что провизии хватит минимум на 3 недели». Запаса газа тоже достаточно, чтобы на протяжении, по крайней мере, месяца отапливать весь этот отель. Помимо того, на случай таких непредвиденных обстоятельств у нас имеется обычная печь с огромным запасом угля. Так что от холода, как и от голода, здесь никто не умрет. «Да уж, не очень-то вам повезло, мистер Уайт, но может оно и к лучшему. На самом деле неизвестно, что могло бы произойти там, на вершине горы», — постарался немного подбодрить своего нового товарища доктор. «Ну, как говорят, все, что не делается, все к лучшему. Возможно, вы правы». «Я абсолютно в этом не сомневаюсь. А теперь попрошу меня простить, мне пора. Нужно осмотреть мистера Гэмбла». «Да, конечно, не смею вас задерживать. Как освободитесь, присоединяйтесь к нам снова», — предложил детектив. «Обязательно постараюсь, но не могу обещать наверняка. Я сегодня достаточно сильно устал и хотел бы немного отдохнуть. На всякий случай, доброй вам ночи!» «Доброй ночи!» Мужчины кивнули друг другу, и Алистер направился в сторону лестницы. Алекс подошел к окну. Снежинки кружились в завораживающем вальсе. Меняясь партнерами, они то приближались, то отдалялись друг от друга. Какие-то из них спокойно опускались вниз, но затем, гонимые потоками ветра, взмывали к небесам. Детектив задумался, как там сейчас его родные, наверное, скучают по нему. Хотя за многие годы они, должно быть, привыкли к тому, что глава семьи постоянно отсутствовал дома. Командировки, ночная работа, срочные вызовы — все это приучило их частым разлукам, но не могло с ними примирить. И вот сейчас, когда им удалось в кои-то веки поехать всей семьей в отпуск, ему вздумалось отправиться на это восхождение. Бесспорно, он хотел осуществить свою давнюю мечту, но почему-то ком подкатывал к горлу и от чувства вины щемило в груди. «Боюсь, Амелия будет нервничать и беспокоиться, но надеюсь, им там сейчас хорошо». Амелия искупает Лили в теплой ванне, они лягут в большую уютную кровать, укроются огромным теплым одеялом, выберут побольше вкусной еды и будут любоваться тлеющими угольками в камине. А после сладко уснут в обнимку, как два маленьких сурка под шум ветра. Огонь в камине будет беречь их от темноты и холода, треском поленьев навевая цветные сны, добрые и волшебные. Стоя у окна, предавался мыслям Алекс, нежно любящий своих жену и дочь. «Мистер Уайт, может быть, все-таки присоединитесь к нам?» — по-заговорщицки спросил Артур. Детектив хотел было снова отказаться, но все же решил на этот раз принять предложение его товарищей. Экскурсия уже окончательно сорвалась, и чтобы как-то скоротать время и отвлечься от раздумий, нужно было чем-нибудь заняться, тем более спать еще совсем не хотелось. «А пес с вами! Раздавайте!» — громко объявил Алекс и, заняв свободное место, присел к столу. «Думаю, вы прекрасно знаете правила этой игры», — утвердительно предположил Льюис. «Да, знаю. Мы же играем в покер». «Дориан, раздавайте!» — призывно воскликнул Артур. Через минуту перед каждым из трех мужчин на столе лежало по две карты. Первым оценить свою раздачу на руках решил темнокожий мужчина. Слегка их приподняв, он произнес: «Кол!» «Рейс!» — продолжил Артур и кинул пару фишек на стол. «Кол!» — прозвучало от детектива. Льюис уравнял все ставки, и Дориан выложил еще три карты. Детектив внимательно наблюдал за каждым движением игроков. На удивление оказалось, что они были не очень хорошими противниками, которые часто выдавали себя различными проявлениями эмоций. Когда мужчине со шрамом не приходила карта, он сильно прикусывал сигару, а свои сомнения проявлял тем, что прокручивал перстень на пальце. Когда же напротив ему сопутствовала удача, то накрывал ладонью своей карты, изображая при этом достаточно подавленный вид. Правда, с разоблачением своего давнего товарища у Алекса дела обстояли немного сложнее. Единственное, чем он выдавал себя, когда сомневался в своих силах, отводил взгляд в сторону камина. Игра длилась не меньше часа, на протяжении которого мужчины обсуждали новые машины и спорили, чья футбольная команда победит в следующем чемпионате. «Льюис, может, расскажешь мистеру Уайту одну из своих удивительных историй? Например, ту, как ты охотился в саванне?» Указав пальцем на чучело крота, поинтересовался Артур. «Тебе действительно она так понравилась? Ну что ж». Темнокожий мужчина провел ладонью по своему старому шраму и, откинувшись на спинку кресла, начал. «Как сейчас помню, на мне были надеты камуфляжные штаны и кожаные сапоги. Красная повязка покрывала мой еще не до конца заживший шрам. И я, лежа на животе, по-пластунски пробирался сквозь заросли, которые мешали мне ползти. Сжимая в руке мачете и прорубая себе путь, я максимально пытался не издавать лишнего шума, чтобы не спугнуть добычу. Превозмогая все тяготы, я упорно шел к своей цели. Поверьте, оно того стоило». В очередной раз, раздвинув высокие кусты папоротника, передо мной предстала небольшая полянка, на которой сидел зверь, сжимая в лапах свою добычу. Его черная лоснящаяся шерсть дыбом торчала в разные стороны, давая понять всем окружающим, кто тут самый главный хищник. Мощные зубы с хрустом перемалывали кости, жадно впиваясь в уже обездвиженную тушку жертвы, окрашивая пасть алой кровью. Подкравшись на расстояние менее метра, я медленно, без лишних движений, сохраняя хладнокровие, спокойно занес острое, как лезвие бритвы, оружие над головой хищника. Доли секунды, и лишь красный отблеск повернувшихся в мою сторону глаз, в которых отразился свет полной серебряной луны, мелькнул во мраке. В одно мгновение хищник стал добычей. В жизни всегда находится тот, кто сильнее тебя. Неважно, будь то физическая сила, духовная, материальное положение или твой статус, прокомментировал рыжий парень, разведя руки в стороны. Голова могучего хищника упала на землю и покатилась, по-прежнему сжимая в руках несчастную добычу. Свет в его ярко-красных глазах стал постепенно угасать, растворяясь во тьме. Закончил Льюис. «Поражен вашим мужеством и хладнокровием», — восхитился Алекс, одобрительно покачав головой. «Мистер Уайт, а давайте как-нибудь тоже устроим охоту на диких зверей», — резко повернулся в сторону своего начальника Артур. «Неплохая идея, но думаю, что мы с вами можем стать добычей», — с улыбкой ответил зеленоглазый мужчина. «А я так не думаю. Помните, как мы с вами...» Парень, почувствовав, как ему на стопу резко и достаточно сильно наступили, прервался на полуслове. «Мистер Хайвок, простите меня за любопытство. Вам удалось пообщаться с мистером Гэмплом?» Резко перевел тему детектив. «Да черт!» Бросив карты на середину стола, Льюис неаккуратно сбил пепел, который упал мимо хрустальной, выполненной в форме морской звезды, пепельницы и ответил. «К сожалению, пока не представилась такая возможность. Я полагаю, сейчас его осматривает доктор Алистер. Попробую зайти к нему после нашей игры, но, признаться, я очень сомневаюсь, что мы найдем с ним общий язык. Хотя за бокальчиком виски он наверняка любит поболтать. Я думаю, в чем-то мы с ним похожи». «Я скажу так. Любой уважающий себя джентльмен это дело любит. А если я пью, значит, я джентльмен». Поддерживая диалог, расхохотался Артур. «С твоей логикой не поспоришь», — ехидно ответил Алекс, сделав солидный глоток из своего бокала. «Лишь бы от такого количества еды и алкоголя он не отравился», — произнес темнокожий мужчина. «Не зря же у него есть свой личный лечащий врач. Видимо, как раз на такой случай», — в очередной раз развеселился парень. Просидев за столом еще какое-то время и проиграв довольно много денег своим новым знакомым, Льюис пожелал всем доброй ночи и направился наверх. Разложив еще с десяток партий, управляющий посмотрел на часы и произнес. «Господа, уже достаточно поздно. Прошу меня простить, все-таки я нахожусь на работе, и мне нужно уладить некоторые бумажные вопросы. Если я вам зачем-нибудь понадоблюсь, можете найти меня во втором номере. И не сочтите за дерзость, но в приличных заведениях крупье оставляют на чай». Уставившись на фишки, добавил Дориан Траск. «Да, вы явно своего не упустите», — съязвил Артур. «Это просто к слову». «Без проблем», — сказал детектив и протянул Дориану несколько купюр, которые незамедлительно скрылись в кармане пиджака управляющего. «Мистер Уайт, я, наверное, тоже пойду на боковую. Вы ведь не обидитесь?» «Нет, конечно, отдыхайте, Артур. Я думаю, у нас будет еще достаточно времени, чтобы пообщаться». «Дориан, тогда пойдемте вместе. Проводите меня до двери». Мужчина поднялся из-за стола, протянув руку своему товарищу и пожелал доброй ночи. Подойдя к управляющему, он так резко положил руку на его плечо, что тот невольно дернулся от неожиданности. Вместе они пошли наверх по лестнице, где пересеклись со спускавшимся по ней доктором. «Алекс, вы еще не спите? Не против, если мы еще немного с вами посидим?» — подойдя, спросил Алистер. «Вовсе нет. Я люблю общаться с умными людьми. Тем более, когда это интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Спасибо, мне очень приятно. Насколько я помню, вы так и не закончили свою историю». «Ах, да. Но раз вам интересно, тогда я могу продолжить». Алистер достал из кармана кожаный футляр и, протерев свои очки, поместил их внутрь. А на чем я там остановился? Вспомнил. После того, как мне присвоили звание офицера, я был переведен в военный госпиталь. Там проводились особо сложные операции. Признаться, меня тянуло обратно, и я попросился на передовую линию соприкосновения, где мои боевые товарищи по-прежнему проливали свою кровь, отдавая долг родине. Но к моему крайнему прискорбию, а может быть это было к счастью, командование сочло просьбу нецелесообразной. Они обосновывали свой отказ, утверждая, что такого высококвалифицированного хирурга им не найти. Хотя я думал иначе. Пошла неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Помимо работы в госпитале, я защитил докторскую диссертацию, и меня стали приглашать в один престижный вуз читать лекции студентам. И вот в один самый обычный будничный день ко мне подошла студентка. На вид ей было лет 20. Она поинтересовалась, когда я в следующий раз приду проводить занятия. На мой банальный вопрос, чем же ей приглянулись именно мои лекции, она ответила, что я, в отличие от других педагогов, не понаслышке знаю, о чем рассказываю, а подавляющее большинство преподавателей просто читают по бумажке распечатанные темы. Наставив свой номер телефона, она просила, чтобы я позвонил ей, когда буду в следующий раз в университете. У меня возникло искреннее желание помочь этой девушке углубиться в познание хирургии. По прошествии нескольких недель мы вновь встретились на лекции. Так повторялось несколько раз. Однажды я решил пригласить ее в кафе, и к моему великому удивлению она согласилась. После небольшого перекуса мы решили пройтись по парку. Во время нашей прогулки мы увлеченно беседовали, затрагивая все аспекты медицины, а порой даже горячо спорили, что-то отчаянно доказывая друг другу. Апеллируя к ее неравнодушию и страсти в поисках истины, я, как практикующий хирург, пытался убедить свою студентку, что в реальности на стажировке все происходит иначе, нежели в теории. Подобные прогулки стали случаться у нас с вдохновляющей регулярностью. Я начал ощущать не просто потребность, а какую-то хроническую зависимость от наших встреч, но которая, в отличие от болезни, не тяготила, а окрыляла меня. Это означало лишь одно – я влюбился. На тот момент мне исполнилось уже 35 лет. Я знал, что разница между нами была достаточно велика. Мне хотелось уже строить семью, иметь теплый домашний очаг и, приходя с работы, смотреть на то, как растут мои дети. А у нее все еще только начиналось. Она была переполнена энергией, строила амбициозные планы, мечтая о будущем. Да и просто. Ей хотелось наслаждаться жизнью во всех ее аспектах. Я понимал, что замужество не вписывалось в ее схему на ближайшее время. Но осознавал все это я, к сожалению, лишь разумом. Сердце не давало мне покоя. И вот однажды, весенним днем, я все-таки отважился на решительный шаг. Я направился в ювелирный магазин для того, чтобы купить ей кольцо. Солнце светило ярко, и лучи, отражаясь в витринах, пускали по ним солнечных зайчиков. Повсюду распускались цветы. Город наполнялся нежными ароматами, утопая в зелени величественных деревьев. Детишки играли на улице в догонялки. Коты лениво лежали на крышах и, мило щурясь, принимали солнечные ванны. На каждой улице можно было встретить счастливые пары, которые гуляли, держа друг друга за руки. Когда я проходил мимо вокзала, мне довелось наблюдать умилительную картину, как парень в военной форме, выйдя из вагона, окликнул стоящую на перроне девушку в нежном платье, подол которого колыхал легкий ветерок. Обернувшись, она с разбега прыгнула в его объятия, и губы их слились в страстном поцелуе. Я шел по мосту, умиляясь этому незатейливому, но трогательному эпизоду, когда ко мне подбежала смазливая девушка с расцарапанной щекой. Но она не плакала, напротив. Ее глаза светились задорными огоньками. Заметно стесняясь, малышка спросила, не могу ли я дать ей немного денег, и стыдливо опустила голову. Я, разумеется, не собирался ей отказывать, И, видя такое откровенное смущение, даже не стал ни о чем расспрашивать, а просто протянул несколько монет. Обрадовавшись такой удачей, не забыв усердно меня поблагодарить, она помчалась в ближайший магазин. Мне стало любопытно, и немного задержавшись, я решил понаблюдать, что же будет дальше. Спустя некоторое время девочка выскочила из дверей, сжимая в руках гирлянду из сосисок, и устремилась определенно по очень важным делам в сторону лавочки, возле которой ее ждали друзья, игравшие с котятами. Получив еду, раздобытую бойкой подружкой для своих маленьких питомцев, ребята шумно развеселились. И вот я все-таки подошел к ювелирному магазину, где приобрел кольцо, самое красивое из тех, что там были, из белого золота, инкрустированное бриллиантами. Камешки переливались на солнце всеми цветами радуги, градиентным эффектом плавно переходя из одного цвета в другой. После обеда я поспешил на лекцию, но зайдя в аудиторию, я обнаружил, что моей драгоценной Виктории, так ее звали, нигде не было. Когда учебный день подошел к концу, я позвонил ей, но мне никто не ответил. Тогда я решил пойти к ней домой, и как только вышел из университета, сразу же обратил внимание, что справа от главных ворот у доски объявлений собралась целая толпа студентов. Они что-то эмоционально обсуждали. Раньше я никогда не замечал такого скопления людей в этом месте. Проходя мимо них, я отметил, что все чем-то сильно огорчены. У парней были печальные лица, кто-то стоял с поникшей головой, а некоторые девушки плакали. «Какая она была молодая! Как это могло произойти? Смотрите, это же моя одногруппница!» Было слышно то с одной, то с другой стороны. Я не удержался от любопытства и решил узнать, что же там произошло. «Прошу прощения, вы не подскажете, что здесь так оживленно все обсуждают?» «Вы разве не слышали об этом кошмаре, что случился утром?» В груди все всколыхнулось, а сердце начало биться быстрее. Пройдя пару шагов к стенду, я обратился к первому попавшемуся в поле зрения парню. «Добрый день, извините, пожалуйста. Вы не знаете, что произошло?» «Точно не скажу, вроде какая-то девушка погибла». Я почувствовал, как у меня от участившегося пульса начала кружиться голова. В глазах потемнело. Очнувшись, я спросил стоящую рядом девушку, которая была явно подавлена. «Простите, может быть, вы знаете, что произошло? Говорят, кто-то погиб?» «Студентка из нашего университета. Ее...» У девушки наворачивались слезы, и она закрыла лицо рукой. «Прошу, скажите, что с ней случилось?» В ушах отражался стук сердца, такой оглушительный, что я не слышал своих слов. «Ее сбила машина!» Уже не сдерживая эмоций, девушка разрыдалась в голос. «Как? Как ее звали?» Не справившись со своими чувствами, я схватил бедняжку за плечи и начал ее трясти, уже не осознавая того, что делаю. «Эй, отцепись от нее!» Внезапно кто-то меня толкнул так, что я, отшатнувшись, попятился назад. Но меня уже было не остановить. В отчаянном стремлении узнать, как звали погибшую, судорожно заметавшись, я спрашивал у всех подряд ее имя, пока не узнал, что звали ее Викторией. В этот миг земля ушла из-под моих ног, все поплыло перед глазами, шум вокруг меня начал уменьшаться, пока не затих вовсе. Это было подобно тому, когда ты окунаешься с головой в ванную, и вода, полностью обволакивая, погружает тебя в невесомость. Тишина, и ты ощущаешь лишь только ритм пульсации сердца. Я попытался взять себя в руки и осмелился посмотреть на фотографию погибшей девушки. Пока я протискивался через толпу студентов, мне показалось, что я увяз в зыбучих песках. Время для меня замедлилось, и я никак не мог добраться до этого треклятого стенда. По моим ощущениям, прошла целая вечность, пока я мизерными шажками ступал к своей цели. И вот я, наконец, стою напротив. От фотографии Виктории меня отделяет лишь затылок парня, который, закрывая ее собой, не дает возможности разглядеть лица. Виден только край текста с информацией о том, что она погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. И тогда время остановилось окончательно. В тот невыносимо бесконечный для меня момент я вообще не осознавал, что происходит вокруг, и не слышал ни звуков, ни запахов, даже не чувствовал своего тела. На глаза будто надели шоры, сквозь которые я боялся увидеть портрет возлюбленной. Отступив назад, я был уже готов кинуться прочь и бежать без оглядки, как вдруг стоявший впереди меня студент отошел, и я... «Я прошу прощения, господа! Не мог бы кто-нибудь из вас угостить меня сигареткой?» Откуда ни возьмись, раздался голос. «Пожалуйста, будьте так любезны!» От неожиданности Алекс подпрыгнул на стуле и сгоряча выругался. Он всем своим вниманием был погружен в рассказ доктора и даже не заметил, как сзади к ним подошел Фред. «Мистер, прошу меня простить, я не хотел напугать вас». Было видно, что ему неловко за случившееся. Переведя дыхание и немного успокоившись, Алекс протянул сигарету слесарю. «Фред, если вы когда-нибудь, ну мало ли, задумаете кого-то убить, точнее, захотите, чтобы человек умер в результате инфаркта, то вы только что придумали самый действенный метод». Сидевший напротив доктор не удержался от смеха, а сконфуженный Фред, улыбаясь, развел руками. Получив желаемую сигарету, довольный, он побрел на верхний этаж, держа в свободной руке несколько бутылок спиртного, по всей видимости предназначавшихся его начальнику. «Да, старина Фред умеет удивить», — не переставал посмеиваться Алистер. «И не говорите, я чуть не посидел от страха», — потерев рукой на лбу легкую испарину, ухмыльнулся Алекс. «Продолжим?» «Да, пожалуйста», — коротко кивнул детектив. Прочистив горло, доктор перевел взгляд на камин. «Ранее никогда в жизни я не испытывал такого животного страха, который овладел мной в тот момент. Этот панический ужас, понимаете, превосходил даже потрясение, постигшее меня, когда я впервые попал под минометный обстрел. Помню, беспрерывно со всех сторон от меня разрывались снаряды, осыпая мою каску землей, словно проливным дождем. На всем поле боя отсутствовало такое место, где было бы не видно раненых. Кто-то лежал уже бездыханный, кто-то, карабкаясь изо всех сил, пытался добраться до какого-нибудь укрытия. Кто лишился нижних конечностей, тот полз на руках. Я видел, как солдат тащил на себе раненого товарища, не замечая, что из собственного живота, уже свисая, выпирают наружу его внутренности. Из-за мощного выброса адреналина, вызванного огромным стрессом, он даже не ощущал боли. Но мои эмоции от всего увиденного тогда просто меркли перед тем, что я чувствовал, стоя перед доской объявлений. И вот парень отошел в сторону. Перед моим взором предстал портрет погибшей. Я ее увидел. Это была другая девушка. Это была не моя Виктория. В долю секунды вся тяжесть, подавлявшая меня, улетучилась, как будто с моих плеч сняли тяжелый груз. Но моя психика, не выдержав такого испытания, дала сбой. Я разразился истерическим смехом. Окружающие, опешив, разом отступили, а я твердил: «Это не она! Это не моя Виктория!» Все, что происходило дальше, было как в тумане. Окончательно я смог прийти в себя, находясь уже в кафе, где мы частенько сидели с ней. Несколько рюмок алкоголя сделали свое дело, и я успокоился. Достав из кармана коробочку с кольцом, я открыл ее, чтобы немного им полюбоваться. Рассматривая драгоценные камни, которые своими отблесками воодушевляли на самые радужные надежды, я решил увидеться с Викторией незамедлительно. Не расплатившись с барменом, отправился к ней домой. Выйдя на улицу, у меня возникла просто непреодолимая потребность вдохнуть полной грудью. Я поднял голову и увидел, что все небо затянули тучи. Последние лучики солнца скрылись, и на мое лицо упало несколько капель. Спустя пару секунд небосвод пронзила яркая молния, и гулким раскатом прогремел гром. Люди, бродившие по улице, прятались под навесы, а лоточник поспешно начал собирать свои товары. Подняв воротник пиджака, я направился к пешеходному переходу, намереваясь перейти дорогу, и увидел, как на противоположной стороне припарковался ярко-красный автомобиль. За рулем сидел парень в солнцезащитных очках и пестрой рубашке. Он заглушил двигатель, вышел из машины и открыл пассажирскую дверь, из которой показалась его спутница. Невзирая на дождь, парочка не удержалась от поцелуя, который не был мимолетным. Определенно, это была пара влюбленных. Они перебежали дорогу и устремились к двери, из которой я только что вышел. И тут девушка повернула голову в мою сторону. Да, это была она. Мы оба замерли, как вкопанные, и смотрели в растерянности друг на друга, не говоря ни слова. Небеса опять разверзлись, озарив хмурое небо яркой вспышкой. По ее волосам катились капли дождя, и, стекая на щеки, казались мне слезами. В ее бездонных глазах читались одновременно испуг, вина и сожаление. Губы зашевелились, проронив одно единственное слово. «Прости». Она зашла в кафе, а я остался стоять под проливным дождем, каждой клеткой ощущая всю ценность своей потери. Шагая по лужам, я не думал ни о чем, в душе не было ни злости, ни досады. Я не чувствовал ничего, кроме опустошения. В одночасье мой мир просто рухнул. Цветы на клумбах прибило дождем, испачканные бутоны лежали на земле. Из-под колес проезжающих мимо машин летела грязная вода, в нос била гарью. Белая кошка, прячась от непогоды, сидела под трубой, дрожа от холода, жалобно мяукала. От меня через дорогу ссорились, громко выясняя отношения парень со своей девушкой. Молодой человек, взмахивая руками, что-то кричал, затем его подруга, дав ему пощечину, убежала, а он ушел в другую сторону. За углом передо мной возник бездомный. От его оборванного тряпья отвратительно несло вонью. Он что-то спросил и протянул руку, но, не придав этому значения, ничего не отвечая, я прошел мимо. Продолжая свой путь, я смотрел под ноги. Мои светло-бежевые туфли насквозь промокли и стали серыми. Вдруг я услышал пронзительный свист резины, увидел перед глазами яркий свет и сразу же, ослепленный фарами машины, погрузился во мрак. Очнулся я уже в больнице и от лечащего врача узнал, что меня сбила машина. Серьезных травм я не получил и выздоровел довольно быстро. За исключением моей руки. Алистер с грустью посмотрел на свою конечность. Сложный перелом повредил сухожилия и нервные окончания, из-за чего я больше не мог оперировать, как раньше, и принял решение написать рапорт на увольнение. А про работу в университете я даже и думать не хотел. Слишком горьким был опыт ошибок. Наступила осень. Я решил поехать в какое-нибудь тихое и спокойное место, где смог бы забыть о Виктории или хотя бы попробовать это сделать. Волею судьбы я оказался именно здесь, в этом отеле. Тут я познакомился с Джозефом Гэмблом, и он предложил мне стать его лечащим врачом. Не помню, что меня тогда на это сподвигло, но я, как вы уже могли понять, ответил согласием на его предложение. Я научился мириться с его несносным характером, зная, что он искренне ценит меня как специалиста, особенно после того момента, когда я спас ему жизнь. И несмотря на то, что мне приходится терпеть периодические проявления его отвратительных выходок, я вполне комфортно чувствую себя в этом месте. Он как бы подарил мне новую жизнь, давая возможность открывать для себя новые горизонты. Жизненные драмы лечат не только время, новые впечатления тоже способствуют заживлению душевных ран. Бывая в других городах и странах, я реже стал вспоминать о своей печальной истории, философски относясь к случившемуся, как к фатальной шутке судьбы. Ни для кого не секрет, что мой босс часто пользуется услугами продажных женщин, которых регулярно доставляет ему управляющий. И вот, как-то в самый обыденный вечер сюда привезли одну девушку. «Добрый вечер», — поздоровался я с ней. «Привет, красавчик, ты мистер Гэмбл?» «Нет, простите, а как вас зовут?» «Для тебя я могу быть кем угодно». Посмотрев в ее глаза, я понял, что это был уже совершенно другой человек. Это была не та Виктория, которую я знал и любил. Что же такого страшного с ней могло произойти, что она так низко пала? Если она даже меня не узнала, то наверняка забыла и все то, что между нами было. После нашего краткого диалога Дориан проводил ее на третий этаж, а я пошел к себе в комнату. Я не мог сомкнуть глаз из-за отвращающих мой слух стонов и криков, которые сопровождались грязными ругательствами и звуками побоев. В тот момент мне вспомнилась война, перед глазами предстал весь ужас, который я пережил. Меня обуяла дикая злость и ненависть ко всему живому на этой планете. Все внутри меня кипело. Резко вскочив с постели, я хотел было прекратить все это безумие, происходящее над моим потолком. Но мой взор упал на фотографию, с которой на меня глядела своими небесно-голубыми глазами улыбающаяся Виктория. Нет, это не могла быть она. Наверное, я ошибся. Это две абсолютно разные женщины, просто очень сильно похожие друг на друга. Я вернулся в кровать и укрылся с головой. На утреннем осмотре Гэмбл самонадеянно хвастался, с бахвальством рассказывая все подробности и детали вчерашней ночи. Мне было все равно, я знал, что та женщина была всего лишь похожа на мою давнюю любовь. Виктория, несомненно, очень хороший хирург, у нее верный муж и несколько детей. Я думаю, что она довольно авторитетный человек в своем городе. Закончив осмотр, я направился к выходу, когда Джозеф задал мне вопрос. «Алистер, хочешь шутку?» «Почему бы и нет, мистер Гэмбл?» «Я вчера всю ночь побеждал победу и все-таки ее победил. Если ты понимаешь, о чем я!» Удовлетворенный своим пошлым юмором, он закатился громким, омерзительным смехом.